Глава 17. Лифт. Перун. Орбитальный лифт едва слышно стонал. Казалось, что мы присутствуем при пробуждении механического колосса, внезапно пришедшего в себя и пытающегося сбросить с себя захватчика. 23-й проехали! Слух произнес Кабанов, хотя все находящиеся в грузовом лифте и так прекрасно это знали. Нервничал парень. Его мандраж передавался остальным бойцам, связанным с ним невидимыми нитями. «Должны дотянуть», — чтобы хоть что-то ответить, произнес я. На сетчатую крышу лифта упал здоровенный кусок высохшей оболочки гигантского организма, захватившего лифт. Но порыв ветра, который уже прекрасно ощущался на такой высоте, подхватил ее и унес куда-то прочь. Я проследил за ним взглядом, пока он не потерялся в десятках таких же чешуек, которые осыпались с лифта и ровным слоем укладывались вокруг него. Атмосфера гибнущего существа, пускай и враждебного, хотя тут еще вопрос, действительно ли враждебного, давила похлеще многотонного пресса. И чем выше мы поднимались, тем сложнее становилось этому ощущению сопротивляться. Наваливалась апатия, помноженная на изматывающее ожидание. Те 5 часов, что дал Меркулов людям Чона, изрядно потрепали всем нервы. И дело было даже не в размышлениях о судьбе ушедших гвардейцев и их миссии. Думать об этом было попросту некогда. Поток тварей, прущих с зоны, и не думал прекращаться, заставляя отправлять на оборону все большее и большее количество бойцов. Меркулов еще заранее дал приказ концентрироваться на рукопашном бое, дабы сберечь боезапас и тратить его только на особо крупные цели, которых, однако, тоже хватало. И тем не менее мы держались. Даже несколько раз контратаковали, отбросив твари за территорию грузового терминала. Результат был кратковременным. Твари вернулось несколько раз больше, но мы успели воспользоваться временным успехом и превратить прилегающую к ангару территорию в настоящий лабиринт из всего того, что удалось обнаружить поблизости. Даже те низкие строения подорвали, превратив их в руины, затрудняющие передвижение. Таким образом, удалось уменьшить натиск прущих монстров, распределив их на несколько потоков. Благодаря этому перемалывать нечисть стало куда легче, позволяя сменять людей. Так что известие о том, что подача энергии на лифт, да и не только, возобновилась, воспринялось пусть и с облегчением, но не то чтобы с большим. Смена деятельности, не более того. Еще и новости от Насти заставили изрядно напрячься, добавляя еще большую неопределенность в происходящее. Организм, поглотивший лифт, умирал. По крайней мере, на первый взгляд все выглядело именно так. Кровеносная система, по которой помимо обычной крови циркулировал эфир, стремительно деградировала, оставляя без питания могучий организм. С одной стороны, данная новость радовала. «Как же, мы, считай, только пришли, а неведомая хрень уже от страха окочуриваться начала. Ха-ха-ха!» Вот только на данный положительный момент было несколько отрицательных. Во-первых, эта самая биомасса держала на себе приличное количество всякого хлама, который, едва почувствовав свободу, начал падать вниз, вызывая целые лавины. В общем, грохот стоял на всю окрестность, порой даже заглушая звуки продолжавшей работать артиллерии. Во-вторых, тут уже конкретно порадовало Морозова. Судя по ее исследованиям, гибнет сам организм. Зато остальные твари, не связанные с ним энергоузлами, чувствовали себя прекрасно. Значит, ожидать того, что твари помрут сами по себе, не стоило. А следовательно, бравым парням, любителям стрелять дважды, предстоит еще много работы. Ну и последним отрицательным моментом по счету, но отнюдь не по значению, являлось главное правило Вселенной. Нет, я не про то, что после сытного обеда нужно хорошо поспать, а то, что если где-то что-то убыло, это что-то непременно где-то прибыло. И не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы связать разгоравшееся алое марево на 25-м этаже, где находился Кузнецов, с медленным умиранием колосса, лишавшегося энергетической подпитки. Так что едва поступила информация, что лифт способен двигаться вверх, а не только вниз под силой гравитации, я сразу же направился туда в сопровождении Кабанова. Там нас уже поджидал Меркулов со своими лучшими бойцами, хотя, стоит отдать должное, плохих у него по определению не было. Уже тогда аура гибнущего существа изрядно давила, так что без лишних разговоров, взгромоздив себе на плечи крупные баки с огненной смесью и обвешавшись под сумками с боеприпасами, мы заняли место в лифте. 11 гвардейцев Кабанова плюс Сергей, 14 десантников, возглавляемых Степанов, и я в качестве вишенки на агрессивно настроенном торте. Лифт, даром что грузовой, всех нас вместил с трудом, заставив толкаться локтями и превращая в идеальную мишень. Вздумай какой-нибудь недруг попасть на нас во время подъема. Так что мешкать мы не стали, скупо пожелав удачи друг другу. Меркулов оставался руководить обороной, и, нажав на кнопку, стали подниматься в небеса. И несмотря на плевое расстояние, всего-то метров 100-150, подъем был чертовски медленным. Грузовую платформу штормило из стороны в сторону. Пол под ногами ходил ходуном, словно мы вот-вот полетим вниз. И тем не менее наша утлая латчонка упорно поднималась вверх, преодолевая препятствия на пути и позволяя посмотреть башню лифта изнутри. Какие-то уровни мы проскочили насквозь, разглядывая лишь старые переборки, запечатавшие выход из шахты лифта. Другие этажи, представляющие себя скорее обыкновенные пролеты между настоящими уровнями, напротив, позволяли заглянуть вглубь лифта, одновременно вызывая желание впитать увиденное в подкорку мозга и в то же время забыть это навсегда. Так, поднявшись до 11 уровня, мы увидели подобие гигантской пещеры, наполненной совершенно сумасшедшей комбинацией газов с мелкой полупрозрачной пылью. Из-за этого автоматически вспыхнувшие лучи фонарей озарили подобие миниатюрной пустыни, в которой были даже настоящие барханы. И на всем расстоянии, которое позволяли рассмотреть наши фонари, мы могли увидеть высушенные трупы людей, среди которых копошились полуметровые твари, напоминавшие прямоходящих волков, вооруженные примитивным оружием. При нашем появлении находящиеся поблизости твари как одна повернули свои отвратительные морды в нашу сторону, и я увидел, как их глаза вспыхнули фиолетовым туманом. Однако хоть что-то они предпринять не успели. То ли наш грузовой лифт нарушил хрупкий баланс этого биома, то ли омертвение биомассы достигло уровня, но ближайшая к нам стенка пошла трещинами, и сквозь нее проник внешний свет. А вместе с ним к волкам пришла смерть. Передние ряды тварей стали падать на песок прямо рядом с трупами своих жертв. Остальные, успев среагировать, пытались убраться как можно дальше, но невидимая смерть косила их один за другим, не давая ни единого шанса. За минуту до того, как наш лифт покинул этот уровень, отвалился здоровенный кусок плоти. Стало куда светлее, и я с трудом удержался от того, чтобы не попытаться потереть глаза через забрало шлема. Вдоль стен находились жалкие подобия шалашей и палаток, собранных из различного мусора, видимо, попавшего сюда до того, как этот биом закрылся от внешнего мира. Подъемник, с трудом пробравшись сквозь высыхающее мясо, увез нас прочь. А мы с Серегой молча переглянулись. Одно дело драться с тупыми тварями, но тут явно были признаки интеллекта, причем его обладатели, очевидно, натаскивали на убийство людей. На 16 или 17 уровне наш лифт уперся в мембрану, поначалу едва-едва поддающуюся давлению упорного механизма. Я уже подумывал, что придется поработать руками, пробивая путь наверх. Но неожиданно живая ткань поддалась, и лифт вновь набрал скорость, очутившись в здоровенном прозрачном пузыре. Подойдя к краю платформы, ткнул пальцем сквозь крупную ячею ограждения и ощутил, как рука в перчатке уперлась в твердую, почти прозрачную поверхность окружившего нас пузыря. Эффекта никакого не последовало, словно я трогал не органический материал, а подобие хрусталя. За пределами же пузыря все было покрыто желтой мглой. По крайней мере, именно так я воспринимал пространство, окружающее грузовую платформу. Но ровно до того момента, пока с обратной стороны к пузырю не присосалась здоровенная пиявка под 2 метра ростом и с человеческими руками и ногами, снабженными длинными почерневшими ногтями. Поняв, что пробить скорлупу у нее не получается, создание, оттолкнувшись от преграды, заработало конечностями с перепонками и исчезло в окружающей нас жидкости, которую я поначалу принял за туман. «Эй, Игорь, кажись, больше чудес не будет!» Вырвал меня из пучин воспоминаний Серега, толкнув плечо. «Прибываем! 25-й уровень!» «Наконец-то!» — произнес я, проводив взглядом еще один лоскут кожи, упавший откуда-то сверху лифта и медленно падающий на поверхность Перуна. «Пора бы уже и мозг разгрузить! Тормози!» Стоящий у рубильника десантник стукнул по кнопке управляющей консоли, буквально вминая ее внутрь крепкого корпуса, и лифт стал замедляться. «Да, не то чтобы я был ярым борцом за целостность кнопок, просто нам как бы потом обратно возвращаться, а парашютов мы с собой не захватили. По крайней мере, мы с Кабановым и его людьми точно. Что там у десантуры в их ходящих сейфах понапихано, я имел лишь слабое представление». «Взламывай дверь!» — доложил боец, расположившийся подле выхода с платформы. Раздалось два звонких удара, оповестивших все оставшееся население лифта, которое могло не услышать тарахтящий подъемник, о нашем прибытии. «Взломано!» — радостно доложил боец, указывая на выломанные створки, которые отбросило в покрытый плесенью широкий и высокий коридор. «А то мы не заметили!» — буркнул Кабанов, затеняя визор шлема. «Вперед!» — повторив действия товарища, приказал я Степану. Тут же в проем шагнули две машины для убийств, держащие перед собой длинные стволы огнеметов. Не дожидаясь повторной команды, десантники выпустили горючую смесь, залив все окружающее пространство перед собой пламенем. Если что-то враждебное обитало в коридоре, готовясь напасть, то оно крупно просчиталось. Играть в игрушки мы не собирались. Огнеметчики медленным шагом двигались вперед, подняв перед собой огненный вал и выжигая воздух. Следом за ними двигалась и остальная команда, периодически углубляясь в боковые коридоры причального уровня, стремясь выставить огневую завесу, дабы не дать тварям зайти нам в тыл. Впрочем, никто и не пытался. Мы даже дошли до посадочного поля, не встретив ни единого монстра, словно весь уровень вымер. Хотя он точно безжизненным не был. Очутившись на огромной, с десяток футбольных полей площадке, расчерченной на множество квадратов невысокими ограждениями, куда должны были сгружать грузы, доставленные дирижаблями, я сразу увидел, за кем мы пришли. Все же трудно не заметить 7-метровый шестигранный кристалл с плоской вершиной, на которой в позе лотоса сидел человек. Молодой парень сидел с закрытыми глазами, и встроенные линзы моего визора позволяли рассмотреть, как на его лице блуждает довольная улыбка. Слишком довольная для человека, чьи ладони раз за разом пронзали фиолетовые молнии, бьющие откуда-то сверху, из-под крыши уровня. «Рассредоточиться!» — приказал я отряду, едва все мы вышли из коридора, продолжавшего пылать ярко-оранжевым пламенем. Несмотря на то, что энергия у лифта была, пусть и не в полной мере, системы пожаротушения работать отказывались. «Привет, Игорь!» Неожиданно пронеслось по площадке, заглушая свист ветра, никогда не прекращающегося в этом месте. «Игорь, ты это слышал?» — поинтересовался Серега. «Ты про то, что кто-то со мной поздоровался?» «Нет, тебе определенно показалось», — ответил я, не спуская взгляда с продолжавшего сидеть на кристалле Кузнецова. Вот только теперь на площадке он был не один. Из черных клякс, окружавших камень, стали подниматься люди в серебристых комбинезонах и странных белых масках, изображающих различные эмоции. «А толпа фриков, будто бы сбежавших из театра сумасшедших, мне тоже чудится?» — поинтересовался Сергей. «Можешь попросить кого-нибудь из них тебя ущипнуть? Например, вон того, с недовольной мордой». Указал я на здоровенного типа, доставая свой огнемет. «Впрочем, можешь расслабиться, только не сильно. В этот раз глюки посетили не тебя одного». Тем временем маски, полностью выбравшись из своих клякс, стали перед столбом. Их комбинезоны стали трансформироваться, превращаясь в разномастную броню. У кого-то этот процесс занял считанные секунды, кто-то пыжился с минуту, но все последователи Кузнецова по итогу оказались в скорлупе доспехов, а маски сменились цельными шлемами, однако сохранивших гримасы. «Поговорим!» — крикнул я по направлению к восседавшему на кристалле Кузнецову. «Или сразу стенка на стенку!» «Диалог? Почему бы и нет? Наверняка ты и со стариком пообщался. Надеюсь, твои слова сделали ему больно». Открыв глаза, Илья шагнул с полупрозрачного булыжника, плавно опустившись на металлический пол. Фигуру парня охватило белое пламя, которое, впрочем, сразу перекинулось на кристалл, как и молнии, до этого бьющие в Кузнецова. По итогу навстречу мне шел обычный паренек с густой гривой черных волос, карими глазами и жизнерадостным выражением лица. Одет Илья оказался в черный пилотский комбинезон, а на боку у него болтался легкий шлем с прозрачным забралом. В руках он ничего не держал, но, судя по тому, с какой легкостью парень и его товарищи создавали себе броню, вырастить что-то колюще-режущее, а то и огнестрельное, особых проблем им не составляло. Так что огнемет я убирать не стал, напротив, демонстративно перехватил его поудобнее и двинулся к остановившемуся ровно посередине площадки Кузнецову. Остановившись в паре метров от парня, несколько секунд внимательно вглядывался в его лицо. Ни признаков агрессии, как у свихнувшегося ученого в Санвике, ни высокомерия, как у покойного графа Накана, ни доброжелательной отстраненности таинственного Михаила. «Приятно встретить знакомое лицо!» Сделав шаг вперед, Илья протянул руку. «Пока не уверен, что чувства взаимны», — произнес я, тем не менее протягивая руку в ответ. «Тем более, что ты вроде как хотел убить меня и всю мою семью». Крохотная по сравнению с латной рукавицей доспеха ладонь Кузнецова исчезла в моей. Однако опасение, что ненароком раздавлю его конечность, оказалось безосновательной. Сервоприводы брони словно на камень наткнулись. «Не преувеличивай, лишь тебя и Влади», — убрав руку, ответил Илья. «Так почему передумал? Кстати, спасибо, что протащил нас через уровни. Сомневаюсь, что без сторонней помощи мы бы так спокойно поднялись сюда». Щелкнув по шлему, я убрал забрало и принюхался. В воздухе отчетливо пахло гарью, озоном и чем-то гниющим. Отвратительный коктейль. И тем не менее, прятаться обратно в скорлупу брони я не намеревался. «Видишь ли, Игорь, приоритеты сменились», — улыбнулся парень. «Накана не солгал. По крайней мере, в одном, миру, который мы знаем, приходит конец. И спасти можно будет немногих. Знаешь, когда я заживо гнил на уровнях орбитала, зараженный коростой, я даже хотел умереть. Но чертов дар не дал мне этого сделать, и мои клетки медленно проникали в опухоль, захватывающую орбитал». Стоя на грузовой площадке, продуваемой ветрами со всех сторон, выпускающейся на планету тьме, я слушал рассказ парня, пережившего такое, что сведет с ума любого человека. Возникший благодаря его дару симбиоз с биомассой позволил Кузнецову стать частичкой планетарного биокомпьютера. Он был не первым таким, и многие до него не имевшие цели попросту растворились в Перуне, передав ему свои мысли, тайны и пожелания. Илья же разжигал себе ненависть. Вначале на тех уродов, что выстрелили в него в карантинной зоне, а после оставили гнить на куче трупов. Потом парень стал злиться на себя, на свою доверчивость. Ну а последней каплей для него стал вид Алены, сотрудничавшей с теми уродами, что лишили его жизни. И вместо того, чтобы раствориться в Перуне, разум Кузнецова стал, наоборот, обособляться. И чем больше парень размышлял о мести, тем больше он осознавал себя, пока, наконец, не оказался выброшен Перуном, словно дефективная деталь, способная разрушить весь механизм. «И что теперь?» Дослушав до конца историю Ильи, спросил я у парня. «Избавившись от ярма машины, ты резко подобрел? Так почему не отозвал своих пособников, что кошмарит войска губернатора там, в зоне?» «Доброта!» — усмехнулся парень. «Нет, Игорь, мою доброту теперь нужно заслужить. Будучи частью зоны, я видел и слышал многое. И лишь малую часть можно было хотя бы с натяжкой назвать чем-то хорошим. И сейчас мои люди воздают по заслугам тем, кто вел себя плохо. Захоти я, и войска губернатора бы уже прекратили существование, а столица полыхала. Так чего же ты хочешь на самом деле?» Я посмотрел парню прямо в глаза. «Мести, Игорь. Я жажду отомстить тем, кто заварил всю эту кашу. Тем, для кого мы лишь жалкие букашки, на которых можно ставить эксперименты», — четко произнес Илья. «Но для начала нужно остановить предателей среди нас, людей, и, боюсь, в одиночку мне этого не сделать. Ты не выглядишь слабым». Я оглянулся, отмечая, что мои бойцы, как и последователи Кузнецова, так и стоят друг напротив друга, готовясь любое мгновение вступить в схватку. «А я и не слаб. Противник силен», — покачал головой парень. «И ты хочешь предложить мне сделку?» — спросил я, ощущая дежавю. «Либо союз, либо битва». «Я не такой идиот, как Накана, Игорь. И не буду сражаться с тобой и твоими людьми». Звонко рассмеялся Илья. «У тебя есть предназначение, и твои люди не самые плохие представители человечества». Я, не удержавшись, покосился на Кабанова, который единственный вальяжно стоял недалеко от нас и периодически демонстрировал угрожающие жесты в сторону потенциальных противников. «Тогда что?» «Я ухожу. Туда». Парень ткнул пальцем в небо. «И либо один, либо с тобой. Связь с орбиталом вот-вот прервется, но я успел собрать необходимую энергию для перемещения. Хватит на обоих. Так что выбор за тобой». «А что с ними?» Кивнул я на соратников, а после сделал жест рукой, словно обводил всю столицу. «Лифт очистится. Твари начнут разбегаться, а мои люди помогут твоим бойцам пережить нападение до того, как сюда пробьются войска губернатора. Они будут жить», — твердо произнес Кузнецов. «Слово за тобой, Игорь. Уже второй раз за неделю мне дают право выбора. Но в этот раз все гораздо интересней». «Я знал, что ты примешь правильное решение», — посмотрел на меня Кузнецов и, улыбнувшись, протянул руку. Орбитал. Дом Исаевых. Двое суток спустя. «Исаева Алена Владимировна, ну-ка убрала оружие со стола! Имей совесть и не порти аппетит другим!» Грозно сверля глазами строптивую дочку, госпожа Исаева указала на кортик в ножнах, оказавшийся на столе. Обычно Алена носила этот отличительный знак, врученный самим наместником за боевые заслуги, как полагается, на ремне. Однако в домашней обстановке девушка бросала эту дорогую железяку, где попала. Ее младшие братья то и дело норовили кортик стащить, что, само собой, раздражало мать, опасающаяся, что кто-нибудь ненароком поранится. «Хорошо, мам», — вздохнула девушка и с размаху стукнула чайной ложкой по руке брата, в очередной раз потянувшегося к оружию. «Боря, я тебе сейчас голову оторву. Руки убрал?» «Да я только посмотреть! Баловаться не буду, обещаю!» Сделал честные и причестные глаза младший брат, в то время как его близнец за спиной отрицательно качал головой. «Дурдом!» — буркнула девушка, вставая из-за стола и вешая кортик на пояс. «В кои-то веки выбралась домой, а вы тут балаган устраиваете!» «Мы просто рады тебя видеть, так что не злись!» — произнесла Мила, несущая из кухни очередное блюдо с едой. «Вот привезу с планеты Игоря, он вам выпишет профилактических, чтобы вели себя нормально». Поправив оружие, девушка уже было собралась сесть обратно, как ее остановил неожиданный звонок в дверь. «На службу не отпущу», — сразу же предупредила встрепенувшуюся девушку мать. «Да мне бы позвонили бы, наверное», — громко произнесла Алена и, подойдя к двери, потянула за ручку. «А вы, собственно, кто?» Вместо ответа стоящий на крыльце мужчина в форме офицера службы безопасности молча потянулся к карману, где обычно стражи правопорядка держали удостоверение. Взгляд девушки скользнул по офицеру, а после сфокусировался на патрульной машине, чьи проблесковые маячки почему-то не горели. Хотя по всем правилам чрезвычайного положения это было серьезное нарушение. «Из какого вы участка?» — прищурилась девушка, сделав шаг назад, и в глазах мужчины взорвались огоньки. Цель была окончательно идентифицирована, и настало время действовать. Выхватив из кармана вместо удостоверения небольшой шокер, псевдополицейский навел его на Аленку. Но прежде чем его палец коснулся до кнопки, декоративный, но от этого не менее острый кортик вошел ему в глазницу и проник в мозг. Мужчина, не успев даже охнуть, грузно упал на крыльцо, загремев обмундированием. «Алена?» На шум выглянула в коридор Мила. «Что случилось?» «Ничего страшного, Мил», — повернулась девушка к сестре. «Вы за...» Истошный вопль младшей сестры прервал девушку, и она ощутила, как ее руки и ноги оплели щупальца с присосками, мгновенно подняв воздух и перевернув вниз головой. Вися в неудобной позе, девушка, тем не менее, увидела, как труп мужчины вместе с одеждой растекся по крыльцу отвратительно пахнущей жижей. И из нее вытянулся пучок щупалец. «Беги! Вызови охра!» — попыталась крикнуть Алена сестре, но очередное щупальце сдавило Исаевой горло, перекрывая доступ воздуха. Девушка, перед глазами которой уже поплыли темные пятна, попыталась дотянуться до эфира, чтобы вызвать дар. Но энергия из нее испарялась той же катастрофической скоростью, что и кислород в крови. «Бегите!» Через силу прихрипела девушка, не прекращая бороться, но чувствуя, как становится ватным ее тело. Мир померк, и уже инстинктивно дернув рукой, девушка неожиданно почувствовала боль от удара о твердый пол. И где-то там, вдалеке, стали слышны глухие удары, сменившиеся звериным рыком, полным ярости и гнева. А после она услышала то, что меньше всего ожидала услышать в ближайшее время. «Дыши, Влади, дыши! Опасность миновала!» Девушка, не в силах открыть веки, неверяще замотала головой и тут же ощутила, как шершавая ладонь коснулась ее щеки. «Илья?» Прохрипев, вытолкнула из себя имя парня девушка и все же, открыв глаза, увидела склонившегося над ней Кузнецова. А за ним... «Говорил же дурехе не открывать двери, не спросив, кто там!» Услышала знакомый до боли насмешливый и одновременно осуждающий второй голос. «И как вы только дожили до моего возвращения!»